Ренар пытался подарить такое же сердечко Памеле в день ее рождения, за 2 недели до того, как ее убили. «Офицер Бруссар?» Негромкий голос нарушил задумчивость Анни. Она сжала медальон в кулаке и обернулась. Рядом с ней стояла Дол Ренар и нервно теребила завязки изящной маски в форме бабочки, покрытой блестками. Элегантная красота маски, казалось, контрастировала с женщиной, стоящей перед Анни, безликая, нелюбимая, губы сжаты в горестную линию. «Здравствуйте, миссис Ренар. Могу я вам чем-то помочь?» Дол отвела глаза, в ее взгляде читалась тревога. «Даже не знаю, можете ли вы помочь. Я и сама не понимаю, зачем я здесь. Это просто ночной кошмар, ужасный ночной кошмар. Что случилось?» Глаза пожилой женщины наполнились слезами. «Я не знаю. Я не представляю, что мне делать. Все это время мне казалось, что нам причинили зло по ошибке. Все эти недели. Мои сыновья — это все, что у меня есть. Вы же это знаете». Анни ждала. Миссис Ренар показалась ей в прошлую встречу склонной к мелодраме и противной. Но теперь стресс придал голосу пожилой женщины искренность. Кончик ее маленького остренького носа и глаза покраснели от слез. «Я считала, что материнство — это счастье», — продолжала миссис Ренар, промокая платочком под носом. «Но на мою долю выпал только кошмар». Слезы градом покатились по худым бледным щекам. «Я так боюсь!» «Чего вы боитесь, миссис Ренар?» «Маркуса», — призналась Дол. «Я боюсь, что мой сын совершил чудовищную ошибку». Глава 45. «Не могли бы мы пойти куда-нибудь в спокойное место и поговорить?» — спросила Дол, с тревогой оглядываясь по сторонам. «Маркус где-то рядом. Я не хочу, чтобы он увидел нас вместе. Вчера вечером между нами произошла ужасная ссора. Я едва поднялась с кровати сегодня, мне было так плохо. Я просто не знала, что делать. Вы были так добры к нам, так хорошо к нам отнеслись, и я подумала...» Женщина замолчала, борясь с подступившими слезами. Аня положила руку ей на плечо. Ее раздирали противоречивые чувства. Чисто человеческая жалость и профессиональное возбуждение. «Боюсь, что ничего не получится. Я на дежурстве», — начала она. «Я бы не стала просить вас. Я не хотела». «О, Господи!» — Дол закрыла глаза, стараясь взять себя в руки. «Ведь он мой сын!» — трагическим шепотом продолжала она. «Я не могу вынести даже мысли о том, что он мог...» Снова замолчав, миссис Ренар покачала головой. «Мне не следовало сюда приходить. Простите меня!» Она повернулась, чтобы уйти. Плечи ее были понуро опущены. «Подождите!» — остановила ее Анни. «Если у матери Маркуса Ренара есть хоть что-то, что могло бы доказать его причастность к убийству, она не может оставаться в стороне. Совершенно очевидно, что в жесточайшей внутренней борьбе чувство долга Дол взяло верх над материнской любовью. И также не вызывает сомнений, что сию же секунду женщина может развернуться и броситься спасать своего сына». «Где вы оставили машину?» «Дальше, по улице, около ресторана». «Встретимся там через 5 минут. Вам это подходит?» Дол чуть заметно кивнула, она вся дрожала. «Я не знаю. Думаю, что я совершаю ошибку. Мне не следовало...» «Миссис Ренар», — Анни прикоснулась к ее руке, — «прошу вас, не отступайте сейчас. Если Маркус задумал что-то плохое, его надо остановить». Она затаила дыхание, когда Дол снова опустила веки, словно искала в своей душе ответ. «Нет», — негромко сказала она, как будто обращаясь к самой себе, — «это не может дальше продолжаться». «Я подойду к вашей машине», — напомнила ей Анни. «Мы выпьем по чашке кофе и обо всем поговорим. Какая у вас машина?» Дол шумно высморкалась. «Серый Кадиллак». В ее голосе слышалась покорность неизбежному. Анни никак не могла найти сержанта Хукера в этом людском море, но это было и к лучшему. Не стоит ему видеть, как она двинется в противоположном от участка направлении. Нырнув в переулок, Анни вызвала его по рации и сообщила, что внезапно заболела. — Что, черт возьми, с тобой творится, Бруссар? Ты что, напилась? — Никак нет, сэр. Это, вероятно, кишечный грипп. Сейчас многие им болеют. Это просто ужасно, сержант. Отбой. Хукер, как обычно, замысловато выругался, но отпустил ее.